Часть четвёртая. Перед шагом в бездну. Глава первая. Разговор с матерью. Чтобы отпроситься с работы, пришлось хорошенько потрудиться. Шеф упирался как мог, находя все новые и новые поводы, которые, по его мнению, должны были повлиять на Тамилу и оставить на работе. Несмотря на привередливый характер и случившиеся заскоки, Тамила обычно находила с ним общий язык. Да и сам Виктор Евгеньевич по-человечески мог помочь и отпустить. Иногда. Но сегодня словно вожжа попала под хвост, и шеф изменился до неузнаваемости. «Соловей, ты меня в гроб вгонишь», — сообщил он, нервно перелистывая подшитые в папку документы. Тамила прекрасно видела, что шеф толком их даже не просматривает, так, лишь краем глаза, чтобы было убедительно. А может, и вовсе чувствовал, что не знает, что делать. И папка в руках служила своеобразным отвлечением, не давая сорваться полностью. Главное, чтобы не додумался ее швырнуть. Тогда отпрыгивать придется очень быстро. «Виктор Евгеньевич», — ледяным тоном начала Тамила, чувствуя, что сама начинает закипать. «Я у вас не так часто что-то прошу. К тому же у меня на носу неувеселительная прогулка. Или вы считаете, что больница — это курорт? У нее нет никого, кроме меня». Шеф сердито закрыл папку и схватил еще одну, бросив на свою подчиненную недобрый взгляд. Однако прикусил язык. На некоторое время воцарилась тишина. Он провел пальцем по столбику данных, будто что-то подсчитывал и боялся пропустить. Тамила терпеливо ждала, что он скажет. Где-то на краю сознания появилась мысль, что говорит она не совсем правду. Ведь был же еще Соловей Владимир Николаевич, ее родной отец. Но с матерью он общался нечасто, и Тамила совсем не была уверена, что он сумеет чем-то помочь. Даже если захочет, у него просто может не получиться. Больницу он, пожалуй, не любил еще больше, чем его дочь. Поэтому, когда отец даже что-то хотел, он не мог заставить себя туда отправиться. Результат всегда был один — нулевой. «А что мне велишь с этими туристами делать?» — буркнул шеф уже более примирительным тоном. Тамила поняла, что медленно, но верно добивается своего. Если начальник начинает задавать вопросы вместо утверждений, обычно озвученных криком, то появляется проблеск надежды на разрешение ситуации в свою пользу. Табан сдавался, хоть и огрызался. «Обсудить конструктивность проекта», — спокойно произнесла Тамила. «Более-менее с финансовым положением я их ознакомила, пока вы были в командировке. Так что никаких проблем возникнуть не должно. Они специалисты весьма неплохие, пока что ни один из них не пытался подловить меня на чем-то или задать каверзный вопрос. Но ты же понимаешь, что все равно разговор рано или поздно упрется в деньги». Виктор Евгеньевич встал, подхватив обе папки, и принялся сосредоточенно запихивать на полку, где они стояли ранее. По странному стечению обстоятельств, вместе папки категорически не желали становиться на место. «И кто-то обязательно все протарабанит», — подумала она, но, разумеется, озвучивать не стала. Тамила встала и, подойдя к начальнику, отобрала сначала одну, быстро поставила ее в пустующую щель, а потом вторую. Вадим Борисович махнул рукой и сел в кресло. «Ладно, сколько тебе надо?» «Хотя бы дня три». Тамила понимала, что это может быть наглостью, но, с другой стороны, понятия не имела, каково состояние матери и насколько все может затянуться. «Что?» — возмутился он, но потом сделал шумный вдох, словно призывая себя к спокойствию. «Ладно, Соловей, если к тому времени, когда ты вернешься, меня не останется в живых, то знай, вся ответственность на тебе». Тамила оторопела от такого заявления. «Это еще почему?» Но Виктор Евгеньевич явно уже не собирался вдаваться в подробности. Взял ручку и размашисто подписал ее заявление. «Бумагу передай секретарю прямо сейчас. А то Ира уедет, придется тогда ждать до вечера. Давай бегом». Тамила быстро поблагодарила и покинула кабинет начальника, мысленно благодаря Бога и все высшие силы, что ей удалось все сделать так, как и планировала. Во всяком случае, сейчас это было очень хорошо. Ира, увидев заявление, быстро забрала его в оформление и пожелала матери скорейшего выздоровления. В отличие от шефа, она интересовалась сотрудниками и всегда старалась их подбодрить и сказать доброе слово. Когда Тамила зашла в палату, то сердце гулко застучало и рухнуло куда-то вниз. Мать лежала на кровати, выглядела измождённо и почти кошмарно. Кожа на лице почти сливалась с белой наволочкой. Под глазами залегли круги, а взгляд заставлял немного ёжиться. Единственным ярким пятном были красновато-коричневые волосы. Мать давно красилась только в такой цвет, не желая уступать седине. Увидев Тамилу, она улыбнулась, в уголках глаз залегли морщинки-лучики. «Не стой же, подходи!» Тамила отбросила в сторону неуверенность и быстро пошла на зов. Насколько она могла судить по тону, мать чувствовала себя не так уж и плохо, что, безусловно, было огромным облегчением. Камень с души, может, и не сняла, но основательно его раскачала. Тамила присела на стоявшую рядом табуретку и погладила мать по руке. «Как ты себя чувствуешь?» Та чуть пожала плечами и почему-то бросила взгляд на вошедшую медсестру. Та положила на прикроватную тумбочку две таблетки и стакан воды. «Примите это сейчас». Тамила и мать синхронно кивнули, но, заметив это, тихо рассмеялись. Когда медсестра покинула палату, мать скривилась. «Выкрутимся. Сейчас пока ничего сказать не могу, но тут обещали быстро поставить на ноги. Всё бы ничего, но кормят отвратительно». «Не переживай, я тебя буду носить», — быстро вставила Тамила. Денег она жалеть не собиралась, к тому же всё равно нужны будут лекарства, так что захватить еду будет не так уж и тяжело. «Да-да», — вдруг нетерпеливо перебила мать, словно хотела сказать что-то важное, но тут же замолкла. Тамила насторожилась. Ей очень хотелось спросить про Кирилла, но в то же время она понимала, что мать нельзя заставлять волноваться лишний раз. Бывшая пассия могла легко прибегнуть ко лжи, чтобы произвести нужное впечатление. «Мам», — тихо произнесла она, — «ты хоть скажи, о чём вы говорили с тётей Алей, что тебя так прихватило? Или же до этого перенервничала?» Мать на минуту задумалась, потом снова пожала плечами. Только из-за слабости жест получился крайне неубедительным. «Да что я тебе могу сказать, если сама не знаю?» «Говорили о всяком, по большей части о ерунде. Потом о её детках. Вон, дочка замуж вышла и уехала с супругом в Новосибирск. Теперь и Алю к себе зовут». Тамила услышала в голосе явный укор, мол, нормальные люди семьи заводят, а тебе всё не так. Раньше Тамила обижалась, а сейчас? Сейчас просто уже приходилось глотать, как горькую пилюлю. «А до этого?» «Что до этого?» — не поняла мать. «Вроде ничего такого. Доктор сказала, что возраст подступает. Всё же я с годами не молодею». Тамила молча кивнула. Если врачи не всегда могли сказать что-то конкретное, то сам больной тем более. «Знаешь...» Неожиданно мать понизила голос до заговорщического шёпота, что заставило Тамилу вновь насторожиться. «Я недавно встретила Кирилла прямо в магазине у моего дома». Тамила невольно отпрянула назад, понимая, что она сказала чистую правду. Но мать, кажется, совершенно не обратила внимания на её реакцию. «Очень интересовался, где ты и как. Слушай, может, зря вы разругались-то. Хороший же парень». «Я откручу этому хорошему парню голову, если он посмеет ко мне ещё раз приблизиться», — подумала Тамила. «Потому что Кирилл уже переступал всякие рамки. Что он себе вообще вообразил?» «Дело прошлое», — сквозь зубы процедила она. «Мам, а можно я задам вопрос?» Мать сдвинула брови, но кивнула, видимо, решив, что дочь будет просить совета по поводу отношений с мужчинами. Тамила уже понимала, что чёрт дёрнул её за язык в такое время задавать вопросы. Но было ощущение, что если она не спросит сейчас, то время уйдёт, и тогда она останется со своими проблемами один на один. «В детстве, самом раннем, я же жила какое-то время вне дома, да?» Она спросила настолько деликатно, насколько получилось, и всё же чувствовала, как во рту пересохло, а тело бьёт озноб. Глаза матери неожиданно стали столь мрачны и темны, что живо напомнили угловатую незнакомку из старых воспоминаний — богинку. В палате стояла напряжённая тишина. Ветер чуть шевелил светлую портьеру, стоявший на подоконнике цветок, казалось, повернулся в их сторону, словно прислушивался. «Да, Тамила». Голос матери внезапно стал очень глухим и высоким. «Так и было. Я надеялась, что ты никогда об этом не узнаешь. Но так и было. В роддоме тебя украли». Тамила чуть не брякнула, кто, но вовремя опомнилась. То, что мать признала сам факт кражи, был хорошим знаком. Значит, можно спрашивать дальше. «А как меня нашли?» Мать снова замолчала, только продолжала жечь дочь мрачным взглядом. Тамиле было не по себе. Казалось, что не родная мать, а чудовище из детских кошмаров сейчас воплотилось в самом родном человеке. Мать со свистом выдохнула воздух и снова сделала глубокий вдох. Разговор ей причинял боль, это было заметно. Но Тамила хотела знать правду. «Случайно», — наконец послышался ответ. «Чисто случайно. Нашла полиция. Мы с Володей сразу обратились. Они сказали, что наткнулись на вас в метро». Мать запнулась, но потом пояснила. «На тебя и ту, которая украла». Тамила вдруг сама сообразила, что не дышит. Выдохнула и сжала руку матери. «Её посадили?» Мать помотала головой. Тамила почувствовала, как кровь отлила у неё от лица. «Нет», — услышала она. «Её так и не сумели догнать».